Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, Сусанин пользуется доской? Да. Понял. Значит, тогда мы вам вот так вот ее аккуратненько выкатим. Выкатим аккуратненько. Так вот. Кострома – это на какой реке? Волга. А задумалась половина зала. Волга. На Волге, конечно, да-да-да. Александр Михайлович очень эмоциональный. Он меня превзошел в этом смысле на два порядка, поэтому не удивляйтесь. Правда, говорит, мало спал. Правда, Александр Михайлович? Вообще не спал. Вообще не спал. Ну, значит, батарейка разрядилась, да-да. Да-да-да. Кстати, между Ивановыми можно загадать желание, вы помните, да? То есть, если что, встали. Да. Все, Александр Михайлович, ваши золотые... Сейчас, секундочку. Ваши золотые 15 минут. Пожалуйста, Александр Михайлович. Журавли, Национальная школа лидеров «Журавли» совместно с проектом «С Ранхом». Вот вчера как раз я там и преподавал. Ну, одна из задач, не цель задач, да, чтобы MBA покинула просторы нашей Родины, такая проамериканская программа. Надо, конечно, у них учиться, правильно, у нас у русских же поговорка какая, учись даже у врагов. Ну, хоть тут я вижу и цыган, и евреи, вот я цыган, там, и белорусы, и украинцы собрались, правильно? Ну, мы вот славяне. Русские, ладно, не славяне, русские. Так вот, раз уж мне дали 15 минут, а уж завтра будет какая-то там мастерская поподробнее, а сегодня просто я думаю, я ведь скажу, вот мы как-то назад ехали с Ольгой из Казанского форума «Возрождение», «Возрождение», да, был форум? «Голос Отечества», да. И не обсуждали, обсуждали вот этот вопрос, который я сейчас и подниму, правильно? Вопрос и культуры нашей, и нашей сложной организации. Мы же с вами не точки на линии, не линейные функции. Мы же с вами сложные такие вот организмы, многоуровневые. И как Шрек когда-то говорил, ты осел, мы Шреки как кто? Как луковицы, да, многослойные. На лицо ужасные, ну вот и добрые внутри. Ну, Шрек отдыхает, у нас «Колобок» великая сказка есть. И когда я рассказывал моему учителю-англичанину сказку «Колобок», он говорит, это что, ваша сказка? Я говорю, конечно, и Ньютон даже отдыхает. Если Ньютон запатентовал закон сохранения энергии, он его открыл, он же его не придумал. Закон сохранения там силы действия равна силе противодействия, то есть к одному добавляется что-то другое. Он просто был читающий мальчик, ну, видимо, ему попались сказки русские. А в русских сказках что написано? Что посеешь, то и пожнешь там, да. Как аукнется, так и откликнется. Он думает, ёхрен баба, это же закон сохранения энергии, дай-ка запатентую. Да, ему-то там 300-500 лет, а нам этим сказкам-то 1000. Вот это противоположности, есть что-то снаружи, есть что-то снутри, и к одному, да, обязательно добавляется что-то другое. Да, первый закон диалектики – единство противоположностей. Да, мы для этого, думаю, собираемся, но то, что мы собираемся, мне не нравится. Скажи, Иванов, ты что тут говоришь-то такое? Да я, это тебе пику. Ну, потому что мы стареем уже, вон сидит учитель мой Геннадий Семенович Чурин, полярник почетный, из Екатеринбурга аж приперся, ладно, я из Костромы-то, из Волги, а вон вообще с Урала. Так вот, если мы говорим об одном и что-то другое, да, и минусы, и плюсы должны быть, и к одному добавить другое, вот проблема в том, что мы часто, нас клинит в края. Ну, либо мы все такие хорошего, такие умные, прям правильные, розовые, пушистые, а все, что плохое, надо под ковер. А плохое под ковер лучше, ну, то есть тень и свет, да, правильно? Да, вот в каждой женщине есть и светлая, и тень. Да, вот скажешь, ты что про женщин, а мужики-то такие же, да, и в мужчине тоже. Но свою тень уж не надо прятать в чуланчик, потому что если долго прячете, мало не покажется. Вот сидит эта тень в чулане, да, злится, нервничает, переживает, а потом вырвется и мало не покажется ни вам, ни семье, ни организации. И я вот сегодня немножечко исполню роль тени вот нашего сообщества Левадия. Так гипертрофирую. Ну, такая моя профессия. Вы тут мне погоняло ждали? Психолог едущий, да, профессор? Так-то погоняло, председатель колхоза. Итак, что же к чему добавляем? У нас, к сожалению, власть же, много властей. Вот вчера мы с директорами Транснефти как раз говорили о том, чему вас учат, говорю, директора. Ну, трем властям – судебная, исполнительная, законодательная. И для вас, чайников, говорят, этого достаточно, правильно? А мы же знаем, есть там четвертая власть, да, информационная, кто владеет телевизором, тот и владеет, да, законодательством. Но есть основная власть концептуальная, ну и то, что мы называем идеологической властью, дискредитировали это слово. Ну вот концепция. Концепция. Одна из концепций, то, чему сейчас учат, к сожалению, и бизнес, и школа наша, вот наша существующая, к сожалению, школа, это вот концепция избавления. То есть находим слабые стороны в себе и чего начинаем? От них избавляться. Ну, боремся. То, что мне не нравится... Я открыто, да, Иванов? Нормально же? Ты потом мне не нальешь лишнюю стопочку, да, если скажешь нет, лишаешься. То, что нам... мне не нравится, что мы вот очень часто здесь говорим в терминах борьбы. Ну, борьбы вот с этим всем злом. На избавление. Находишь в себе слабое место, правильно? И начинаешь что от него? Избавляться. Находим слабое место в ребенке, у него с математикой не очень, и начинаем вкатывать туда репетиторов, деньги, мальчика туда суем. Он с ума сходит уже, у него математика не ладится. Может, он потом героем Советского Союза станет, да, инженером великим, да, спортсменом, но его сыпят голову пеплом, потому что вот давайте освободимся от этих врагов. Ну, борьба ни к чему хорошему не приводит. Это единство и борьба, противоположность борьбу, думаю, нам втюхали, да, западная культура. Они так все на борьбе, поэтому они так живут, я их не ругаю. Это их тема. Конкуренция, рынок, побеждает сильнейший, либо ты съешь, либо тебя. Ну, животные инстинкты в нас все есть. Да, мой друг правильно говорил как-то. У нас же там три мозга с вами, правильно? Рептильный, животный, но мы еще и люди, человеческий мозг. Поэтому основная концепция, надеюсь, Ливадии и всех присутствующих моих учителей и друзей и вас, это не избавление, а концепция добавления. Ну, то есть одна приставка меняется, вот только две буковки – избавиться или добавить. Хотелось бы, чтобы мы перестали тратить время вот на этих вот врагов, на эти минуса. Потому что у нас, я земледелец, какая мудрость, что кормишь, то и растет. Если мы начинаем с минусами бороться, мы ничего хорошего, я предполагаю, не делаем. Мы только что минусы эти начинаем укреплять и растить. Они для этого существуют, чтобы мы туда переключились и начали их тут бороться с ними. А мой папа строитель был, Царство Небесное, и он меня брал на работу, на стройку когда-то, в вагончике, когда жили в Северном Казахстане, и говорил: сынок, вот каждому зачем-то приходит на этот, в этот мир, вот и мы с вами зачем-то собираемся. И вот ты можешь, ну, успеть, может быть, за день, за год выложить один ярус, да, дома. Надо же дом построить, оставить что-то после себя. И вот ты выкладываешь из кирпичей один ярус, следующий день второй ярус, следующий день третий ярус. И, конечно, найдутся люди, которые кирпич утащат или подойдет какой-нибудь охламон, ну, чуть-чуть сломает. И он говорит: сынок, тебе решать, что ты будешь делать. Либо ты идешь ловить этого, ну, злыдня и начинаешь его наказывать, лечить, учить жизни, там, мстить. А, говорит, идет. Но это можно делать, это, конечно, вот бороться, избавиться от этого хулигана. Но в это время, сынок, он говорит, твои кирпичи никто не кладет. И подумай ты, на что ты тратишь свою жизнь. Почему мы разговаривали с Ольгой, даже вот с некоторыми здесь присутствующими, что какой форум это? Юбилейный? Десятый что? Простите, вишка. Ну, мы да, увидим, пятый, восьмой, так, пять, семь, восемь, хорошо. Восьмой форум. Я бы хотел, коллеги, ну, и думаю, присоединяться ко мне многие, вы ж пришли сюда, вы ж посвятили свой день жизни, а не день, а четыре, а люди приехали там, у которых прям дни все расписаны. И хотелось бы, ну, и со смыслом как-то эти дни провести. Там, помните, моя бабушка, а не помните, это я помню, моя бабушка говорила: внучок, помни о смерти. Да, вчера уже нет, завтра не факт, что наступит, Бог дал нам один день, и как-то прожить его хочется так, чтобы не было мучительно больно. Но это уже не бабушка сказала, да, за бесцельно прожитый. Чтоб не день прошел не впустую, чтоб разговор прошел не впустую. Иногда так бывает, разговариваешь с человеком и думаешь, пустой человек. Или как-то пустой, впустую разговор. И иногда вот день. Хорошо, если не жизнь. И мне бы не хотелось, чтобы наши Ливадии, да, превратились вот в такое, знаешь, как одна из бабушек, уже не моя, было лет ей 80, она говорит, в деревне, я в деревне жил, она говорит, вот все дети выросли, уехали, она живет там в деревне, она днем вяжет носочек, а утром его распускает, а и опять начинает вязать. Но она говорит, надо что-то делать же, ну, смысл-то какой-то должен быть, а уже нет для кого носочки вязать, уже внуки где-то, что, вот, знаешь, и вы, вот, вы простите меня, я не, это не пишите, это вырежи, Орлов. У меня начинает складываться впечатление и отношение к нам с вами. Я часть Ливадии в создателях, надеюсь, да, имею честь и счастье, что это не должно превратиться вот в вязание этого носка. Вяжем, распускаем. Соберемся следующую Ливадию, еще чуть-чуть свяжем, распускаем. Ну, полезное дело вроде. Ну, как-то вот чего-то, как говорил Райкин, не хватает. Но когда не хватает, это хорошо. Значит, есть что добавить. Если чего-то не хватает, давайте что-то добавим к одному. К чему-то одному другое. Так вот, у нас же немного у меня времени. Кто-нибудь следит за время? Сколько? 5 минут? Отлично, я не буду. Это я тогда на мастер-классы. Вот основные добавления, да, скажем, что там... там, что там у нас, удовольствие без совести, там, богатство без труда, политика без принципов, это как раз то, ничего плохого в удовольствии нет. Но если удовольствие там без совести, то моя бабушка говорила, делай, что хочешь, но имей совесть. Да? Ну, вот это какая-то непонятная вещь. Ничего плохого в политике нет, но если политика без принципов и правил, то, что мы сейчас видим иногда вот в мире, то это уже там сутяжничество и конкуренция и борьба. Ничего плохого в богатстве-то нет, правильно? Но если богатство без труда, то ну, это воровство. Поэтому к одному надо обязательно добавить что-то другое. Да? Богатство – это добавление к труду. Сначала труд, потом богатство. Сначала принципы, потом политика. И мы делаем первый шаг точно с вами. Сначала вот здесь идея. Идея, я хотел что-то побольше нарисовать, но я вижу, времени нет. Но теперь, да, идея наша, цель, смысл. И это мы понимаем так уже крепко закреплено у нас. Но вопрос следующий. Что к этой идее нам нужно обязательно добавить, чтобы мы не месили воду вот в этой ступе, ну, или одно и то же не вязали этот носочек? И первые Ливадии были, и те, кто здесь находится как раз в первых, мне бы хотелось, чтобы результат был Ливадии, и вот уж на раз 4 дня и на Святой Земле белорусской мы собрались, а белорусы вечно спасали тут всю центральную Россию, это через вас все ходили, и французы, и поляки, там, да, и немцы много раз, до Костромы один раз только дошли, до Сусанина, и там же и закончились. А так вы принимали первый удар, конечно, на себя. И надеюсь, что вот на этой Святой Земле мы сможем разработать за 4 дня, если мы 4 дня, 5 даже. Ну что-то какие-то, вот эта вот идея, это дух, вдохновение, а это материя, что-то конкретные какие-то планы и дела, да. И это не значит, что мы теоретики. Ну, теория без практики, как и, как помните, и богатство без труда, ну, смысла никакого нет. Да, поэтому мы все все работают, все вот чем-то занимаются. Но мы все знаем, что мы чем-то занимаемся, но и работаем с утра до вечера. Но для этого, собственно, нам Ливадия не нужна, правильно? Ну, вот каждому вот здесь. Так, Геннадий Семенович, работаешь. Я без выходных, Иванов тут без выходных. Правильно, вот, работы немеренный край. Ну, значит, Ливадия для чего-то нужна еще, чтобы создать вот эту смысловую связь, чтобы одно обязательно добавляло другого, и чтобы одно без другого не могло существовать, как там действие без противодействия, или давление без сопротивления, как там права без обязанностей. Да, к сожалению, вот у нас права задрали, дальше некуда, обязанностей не хотит молодежь никаких выполнять. Когда им говорят «равноправие», все имеете права, я говорю детям своим, никаких прав не имеете, дети. Сначала обязанности, потом права. Хочешь прав побольше? Ну, возьми обязанности каких-то побольше. Вот мы об этом. Идея и смысл, и здесь какие-то плановые мероприятия. Пусть не остановится на сегодняшние 4 дня, Андрей Александрович Пеней, на резолюции, на просто на резолюции. Хотелось бы нам, вот мы приехали, я вот вижу друзей своих, учителей своих, чтобы мы на каких-то круглых столах выработали эти, ну, название, может, не очень хорошее, штабы, ну, как угодно, да, проектные команды. Все, я даже закончил, еще одна минута, да. Друзья мои, вот, может быть, что-то я не так начал говорить, может, как-то это не очень правильно, вот туда, в минуса, но это не в минуса, это то, чего не хватает, и чего, что стоит добавить к нашим идейным, да, порождениям, кодов основных культуры, как мы стали людьми от животных. Вот тут уже нет места, но я бы и написал, что у нас четыре, я как психолог, да напишу, раз ты мне минуту дал, напишу. Как это вдруг мы стали людьми? Кто-то ж слышал и говорил, да, что, как, какой признак, что вот вдруг человек стал, ну, этот обезьян или кто там, стал человеком. Когда вдруг мы людьми стали? Кто-то говорит, когда огонь, правильно? Кто-то, ну, приручили. Кто-то говорит, когда палку взяли, правильно? Кто-то колесо, да, правильно. Вот, а так-то четыре же у нас ключевых животных инстинкта. Самосохранение, так ведь? Размножение, да, что там, борьба за существование, да, за доминирование, ну, либо тебя сожрут, либо ты сожрешь. И стадный инстинкт. Это вот наука теперь, наконец. Ну, вот, думаю, что как раз вот на этих четырех базах и создался человек. О, ну скажешь, ты что, его, ну, с ума сошел? Как раз не на них, а когда к этому что-то добавилось. Когда стало управлять нам не самосохранение, а вот кто-то из вас сказал правильно, а самопожертвование. Самопожертвование. Да, даже без высших целей. Кто не помню, археологи, да, и одна из моих коллег, да, психологов, нейрофизиологов, говорит, что когда, ну, раскопки же проводят, вот это огонь, эти инструменты, палки, оружие, одежда, рисунки на пещерах, но кажется, что человек стал человеком, вот они нашли десятки тысяч лет этому, ну, останки человека. Какая? Со сломанной ногой. Да, костью. И она срослась. А это значит, кто-то ухаживал за этим человеком. Потому что в то время, если нога сломалась, ты все, ты сдох, тебя съели. Мамонты или кто там, тигры. И кто тебя будет на руках носить? Надо всем вот так жить. Вот когда мы самопожертвование, когда не стадный инстинкт, а когда, ну, вот это вот то, что сейчас в школах, да, объект субъектный опять по-прежнему воспитание, и в бизнес это приходит, и Греф это проповедует, что нам не нужны умные люди, ими тяжело управлять, вообще невозможно, а вот пусть будут, ну, как-то кто-то говорил, великий там директор Курчатовского института, как служебные люди, да, стадный инстинкт, ну, бараны, а мы говорим, что мы субъекты, индивидуальный такой. Человек создался, когда вот что-то, ну, не может, у него очень хорошее слово. Или субъект, лучше я скажу субъект, не объект. Когда не инстинкт размножения, да, кого видишь другого пола, того и имеешь. Ну, надо же размножаться. Когда возникло, да, единение не тел, ну, размножение инстинкта – это соединение тел, правда? А когда мы соединяемся не на уровне секоса, а на уровне любви, души, любовь. Ну и борьба за существование. К сожалению, весь капиталистический мир на этом построен. Мы первая страна, которая сделала другую концепцию, да, сотрудничества. Да, солидарность, сотрудничество, союз. И человек – это не вот я человек говорил, не значит, что вот мы только такие – вот это все есть, но если только это, мы ничем от животных не отличаемся. Давайте добавим вот это идейная вещь, а мы ее добавляем и реализуем в каких-то наших планах. Ну, спасибо, что выдержали меня, спасибо. Спасибо, Александр Михайлович.